Все действительно замолчали. Мицуми шепнула подруге. «Разве возможно медитировать на бегу? Это Шизуи». Аи с этим давно смирилась. Она всегда на хардкоре. И намерянки и така были далеко от Гуза, когда позади них объявился один из злых Акацуки. Матерясь на весь мир, Хидан, которого вроде как уделали еще в подвале, наивно полагал, что одним бессмертием, косой и джашином сможет одолеть восьмерых не самых слабых шиноби. Все началось с того, что он попытался обезглавить отстающую ото всех Аи, но получил сдачу от Суигицу и Джуга. Продолжилось это кратким вмешательством молнии Сасуке и кристальными иглами Мицуми, которых Нукинин успешно пережил. А вот конец положил взрыв терпения Шизуи, до этого упорно движущийся вперед и игнорирующий заварушку сзади. Особой причины не было, но, видимо, Тюку просто взбесили нескончаемый шум и словесный понос за спиной. Она развернулась с лицом взбешенного пса и понеслась на Мацураси. Тот как раз отбивался от меча Хазуки, и в момент присоединения Каланза в битву Суигицу ударил так, что коса Хидана отлетела в сторону. Та наверняка бы вернулась обратно к хозяину, так как была на привязи, если бы не телеги, схватившаяся за рукоять оружия. А ну лапы убрала от моей. Джашинист не договорил. Семерка не товарищи, но сторонников остановилась и в неподдельном шоке уставилась на Тюку. Стоя на хлипкой, опасно покачивающейся ветке, она тяжело дышала, одной рукой держа окровавленную трехлезвийную косу, а в другой – голову Хидана. И заглушенный шоком Айдай так и не вырвался крик, что можно сказать и про Карин, смертельно побледневшую, когда отрубленная часть вдруг разразилась нецензурщиной. С остатка шеи текла кровь, и без того малиновые глаза налились красным, а голос преступника срывался с каждым новым матом. Шизуи, держащая его за светлые волосы, в недовольстве потрясла голову, веля заткнуться. «Боже, Каланза!» Аи прикрыла ладонью глаза. «А ну отпусти меня, ты, мелкая!» Хидан замолчал, когда телеги вытянула руку с его головой над темной пропастью леса. «Отпустить? Да без проблем!» Она посмотрела на его тело, лежащее рядом на ветке и грозящееся вот-вот сползти и упасть все в ту же лесную бездну. «Регенерировать в таком случае ты по-любому не сможешь. Ну, Тюка!» Мацураси заговорил новым, ранее никем не слышанным тоном. Он искривил рот в льстивой улыбке. «Не делай этого. Ты же хорошая девочка. Мне не нравятся твои аргументы». Джашинист поспешил исправиться. «Ну-ну, я ведь был напарником твоей сестры. Мы бились с ней бок о бок. Я столько раз спасал ее от смерти. Да ты хотел принести ее в жертву своему хренову башку». Как итог, Шизуи еще больше разгневалась. Она вспомнила, в каком полумертвом состоянии к ней явилась Фикурами после того, как напарники ее мало того, что чуть не убили, так вдобавок едва не продали на черном рынке. Причем не единожды. Она затрясла его с новой силой, разбрызгивая кровью в разные стороны и на себя. «ТС, хватит, хватит. Больно же, блять. Да мне насрать». Она ускорила тряску. «Шизуи, прекрати, пожалуйста». В Мицуми, как обычно, заговорила сердоболье. «Ему очень больно, перестань, прошу. Мне тоже было больно, когда он держал меня, пока мою сестру протыкал пейн», — прокричала младшая Каланза. «И Курами было больно, когда он проводил над ней ритуал. Почему ты жалеешь такого, как он? И вообще, он мазохист, от такого он должен быть в экстазе». Она трясла его голову, как баночку газировки. «Ты же был в экстазе, когда приносил мою Аны в жертву. Шизуи, хватит. Достаточно», — вмешалась уже Аи. Жанна с гордой ухмылкой отмалчивалась. «Ты никому ничего не докажешь», — издеваясь над ним. «Прекрати и...» «Нет, даже не думай отпускать. Я фигею», — прокомментировал Суигицу и, сбавив звук, спросил. «И Курами ведь не такая бешеная, или это у них семейное? Каланза всегда найдут, чем удивить», — хохотнула Гицория. Быстро устав от раскрывшегося перед ней представления, она воскликнула. «Довольно драмы. А хотя нет, с драмой нельзя так жестко, и пафоса нужно побольше. Тю, предлагаю взять голову с собой и заставить извиниться перед руки, раз уж ваше достоинство было настолько ущемлено этим глупым духовным еретиком». Аим усмехнулась. Абсурднее идеи она не слышала. Телегий долго не думала и, флегматично пожав плечами, согласилась. Нечто нечленораздельное, смутно похожее на чего и блять одновременно вырвалось из Аи и Карин. Они обескураженно переглянулись. «Вы больные на голову», — высказалась страж южного убежища змея об иномерянках в целом. Отчего-то Акеми была с ней солидарна. Перечить Шизуй, определенно сшедшей с ума, никто не рискнул, поэтому она продолжила путь с вопящей головой в руке, как ни в чем не бывало. Джуга был выбран тем, на чью долю выпало запечатать обезглавленное тело Хидана в свиток. После всего этого, ошарашенные произошедшим, команда отправилась в погоню и дальше. В километре их ждали расстроенные техниками деревья и добрая куча негаснущего черного пламени. Недавно здесь прошел бой тех, кого они так неистово преследовали, с командой улучшенного генома. Саски не верил своему Шарингану. «Это же Аматерасу! Мимо, мимо!» — вскричала Тюка, не повернувшись ни один огонек. В прошлой жизни ей довелось столкнуться с творением Итачи в своем же доме, оттого особого интереса к нему не испытывала. «Проходим мимо, руками не трогать, потом вас не потушим». Они миновали множество деревьев в подавленном молчании. Хидан тоже затих, не в силах больше проклинать младшую Каланза. Когда солнце без прощаний покинуло сегодняшний день, команда, наконец, нашла своих блудных товарищей. Они двигались наравне с большим ускорением и издалека казались маленькими точечками, но даже такое расстояние не стало помехой для телеги. Она сквозь оглушительные стуки сердца окликнула сестру, а руки Сытачи обернулись. Удивление на лице старшей Каланза быстро сменилось облегчением, она не сдержала улыбки. Они остановились и с несколько секунд ждали прихода иномерянок и така. Все распределились по ближайшим веткам, и только Тюка приземлилась туда, где стояла Анны с Нукининым. Живая, совершенно не мертвая сестра оказалась в шаге от нее. Телеги хотела обнять ее, но почему-то смутилась взгляда родных, уже не ледяных черных глаз. Не зная, что делать со своим безграничным счастьем, она протянула ей голову Хидана с благородным. «Это тебе, Ику». И курами чуть не свалилась с ветки. У Итачи невольно расширились глаза. Шашизуй. Старшую застали врасплох. Она не знала, как нужно реагировать. Как? Тс. Слушай, что он скажет. Младшая затрясла многострадальную голову. Ику потеряла голос. Давай, извиняйся. Немедленно. Я не зря тебя сюда тащила. Хидан снизу вверх глянул на бывшую напарницу с дикой усталостью. Та побледнела, словно увидела призрака, хотя отрубленная живая голова определенно была хуже и страшнее. «Ну, я же говорила, что Шизуй сошла с ума». Жанна, хохоча, ткнула Аи в бок. «Так это ты ей и предложила все это. Вот и я о чем. Стала бы она меня слушать в здравом уме. Шизуй, Хидан». А руки не находила слов и, кажется, совершенно позабыла о Кабуто и прочем грядущем. «Какого черта? А ну моли о прощении». Тюка не отступала и дергала сильнее с каждым разом. Учиха, обремененный жизнью джашинист, жалобно обратился к старому товарищу. «Скажи им, блять, хоть что-нибудь трезвое». Но пораженный до глубины души отступник Листа был способен только на моргание и лишь через секунды размышлений осмелился спросить, где его тело. «Все в порядке, оно у Джуга». Тюка указала пальцем себе за плечо. «Оно у меня», решил уточнить Джуга на случай, если брат Саски забыл его и показал свиток. «Не в силах смотреть, как сестра терзает несчастного напарника», а Руки сказала, что не нуждается в его извинениях. «Тогда я могу его выкинуть». Телеги снова поставила голову под угрозу падения в пропасть леса. Ару, а вместе с ней Айдай и Айм затрясли руками, отговаривая. Даже Итачи дернулся в опаске, что безумная иномерянка просто выкинет живую голову, как мусор. «Да ладно, он все равно бесполезен нам. Мы еще можем перевести его на свою сторону». Мицу не теряла наивного настроя. Она пересеклась взглядом с Итачи и мягко улыбнулась, и он в чувствах поднял уголок губ. Показывать свои отношения при людях, особенно при Саске, который и без этого кидал на обоих косяки, никто из них не желал. «Хочешь присоединиться к нам, Хидан?» И курами испугала собственная неловкость. Никакой злости и обиды она уже не ощущала, по крайней мере, в голове точно. После своего пробуждения она, как ранее заметил Итачи, и вправду размякла. Мацураси посмотрел на нее, как на умалишенную. Жанна не прекращала угорать с поведения подружек. «Предлагать сотрудничество тому, кого мы обезглавили и таскали вдали от тела целых полчаса, да, это что-то. Ну и куда мне тогда его деть?» Шизуй огляделась. Не найдя рядом никого, кроме сестры Итачи, она предложила взять часть Хидана им, но оба синхронно поморщились и в отказе покачали головами. Это было очень странное воссоединение. Обойдясь без объятий, слез и другой мишуры, Новосозданная безымянная команда из 10 с четвертинкой людей отправилась по душу Кабута. Карин, как главный сенсор, чувствовала его местонахождение, несмотря на тщательные попытки Якуши скрыть свою чакру, и вела их прямиком к нему. Выйдя из мрачного леса, они оказались на не менее мрачной равнине. Звезды давно пришли на смену солнцу и были единственными источниками света на темно-синем полотне. Луна не объявлялась. Шиноби перемещались в траве, как черепашки-ниндзя, и остановились, скучковавшись, когда путь им преградил враг. Маленький, низенький, совсем ребенок, он пришел один, будто стоил целой армии. Итачи чуть склонил голову, смотря уже из-под лобья, и в его горящем алым шарингане показалась грусть. Карин зашмыгала и свела брови к переносице, не обрадовавшись безобразному запаху, а затем покосилась на иномерянок. Их чакра пахла так же, как и та, что у противницы. Айм сокрушенно закрыла глаза, а вместе с ней как-то искривила рот Жанна. Айдай упала на колени и, прикрыв ладонями рот, сквозь град слез повторяла имя господа. Прежде чем замолчать от спазма в горле, она выплакала, как на исповеди. «Прости, одни Каланза, стоящие впереди всех, не изобразили никаких эмоций. Только во мраке их почти идентичных глаз со схожей силой усиливался гнев. Они переглянулись и без слов спросили друг друга, каким же будет их план действий в этот раз. Ведь для битвы с ними Кабута оживил Асу». Глава 49. Последний бой. Мицу вспомнила, что однажды хотела убиться. То иномирянское побоище ненарочно или специально затерялось в ее памяти, потому она смутно помнила, как и с чего все началось. Кажется, она много беседовала с Жанной, захлебываясь в ее игривых, настойчивых, желтых, как у змеи, глазах, а потом наблюдала за Каланза, как они охладевают к ценности человеческой жизни и из вынужденных сражаться девушек превращаются в настоящих убийц. Слово здесь, слово там, и вот она направила кобура по верному следу. Затем ледяные, точно огромные стеклышки, глаза Икурами и Шизуи, узнавшие о краже Асы, в конце концов заплывшие слезами и ненавистью по отношению к ней, Мицуми. Ведь это все случилось из-за нее. Бывает, что разбиваешь мамину любимую, жутко дорогую вазу и потом весь день, пока ее нет дома, ходишь дерганый, с тяжелым чувством и ожиданием того, что скоро нагрянет расплата. Когда Аса отдала свою жизнь, Айдай по горло погрязла в этом нехорошем, вязком предвкушении, и это ее убивало. Поэтому она тогда стояла на краю утеса, плача и сожалея, что ей уже никогда не удастся ни собрать воедино осколки дружбы, ни вернуть драгоценное доверие. Край, а за ним пустота и, может, лучший мир, она закрыла глаза и в диком страхе умереть шагнула в пустоту. Самоубийство потерпело фиаско. Итачи не мог позволить уже второму близкому человеку провалиться в небытие. Она тряслась и плакала, потому что в той битве погубила не неизвестных шиноби, а своих друзей. Она отняла жизнь у девочки, с которой сдувала пылинки. Кажется, огонь истерики потушил шаринган. Из тех дней Мицу помнила только обрывок одного разговора. «Быть шиноби – это так страшно». Она шла, сжав плечи так, будто на них давили невидимые стены. Айдай видела в каждом движении напарников укор и дышала сквозь ком в горле. «В любой момент тебя могут умертвить. Ты даже не поймешь, что произошло, а тебя уже нет». Иномерянка, уничтожавшая людей одним движением рук и недавно добровольно прыгнувшая с утеса, боялась смерти. Запахло парадоксом, но Итачи промолчал. Смерть, достоинство шиноби. Кисами, шедший рядом, сведущий оскалился. Это настоящая оценка его жизни. Не так ли вы говорили мне, Итачи-сан? Мицу как сквозь дымку смотрела на дорогу, не видя ее. Она отстраненно думала. Если ты умираешь за друга, отдаешь ему свою жизнь с пониманием того, что он лучше распорядится ею, то что ты за человек? Глупый и несмышленый? Или благородный и мудрый? Смерть – это точка. Не подтвердил, но и не отказался от своих прежних слов отступник Канахи. Он больше ничего не сказал. А у Фукусаны мелькнула мысль, что после точки всегда может начаться новое предложение, например, как они, иномеренцы, продолжили текст своей жизни в совершенно ином мире. Значит ли это, что смерть – не конец? Мицуми смотрела в изумруды, такие добрые и яркие, но омраченные серой склерой вокруг. Детское тело разлагалось, отрывались слои кожи, улетучиваясь, и трещины расходились по никлому личику, подтверждая, что это мертвец. Но если смерть – есть шанс на перерождение, то почему для этой девочки еще ничего не закончилось? Почему ее ноша супергероини не исчезла после самопожертвования? Ты отдала свою жизнь, ради меня, мне. Айдай, не хотелось плакать. Слезы сами делали свое дело, как и руки тряслись, беспомощно сжимая траву. Из всей команды она была единственной, кто пал на колени. Знаю. Аса кивнула более чем равнодушно. Она оглядывала всех с недетской серьезностью. Зачем тот страшило прислал меня к вам? Я не умею драться. Я целитель. Твоя атака психологическая, Аса, громко заявила ей Икурами, нерасторопная слезливыми чувствами. С твоей помощью он тянет время, пытается задержать нас. Это он главный злодей. Маленькая иномерянка глянула себе за плечо, указывая на Кабуто, который наверняка уже был далеко. Вы спасаете мир от него, от этой каракатицы. Боже, Аса, прости. Шарик сдержанности Мицуми лопнул. Грудь содрогалась, выдавливая изнутра горючие всхлипы, а то страшное чувство, сподвигшее девушку на безуспешное падение с утеса, снова вернулось в строй. Прекрати. Фу, что за мыльная опера. Шизуй ногой толкнула подругу в бок. Откровенно говоря, пнула ее. Собери свои сопли и перестать в кои-то веки быть размазней. Шизуй. Аи без благородного плаща вызвалась защитником слабых. Младшая Каланза презрительно фыркнула. Не дави на нее. Ей и без того тяжело. А кому легко? Телегий подняла выше голову Хидана, которую по сию пору таскала за волосы. Аса вида отрубленной, живой и к тому же задравшейся от жизни части тела не испугалась, но выглядела озадаченной. Ему здесь хуже всех, но разве он ревет, как последняя баба? Мы не можем здесь долго стоять. Икурами попыталась прорваться сквозь восклицание сестры, но слова ее услышал один лишь Итачи. Его одного вполне было достаточно. Отправляемся. Девочка пришла не одна. Глаза Учихи освещали ночь шаринганом. Он смотрел туда, за Асу, и кого-то видел. Нам с тобой по-любому нужно идти, ведь мы не должны отклоняться от плана. Аруки посмотрела на подруг. Справитесь без нас. И хоть сила голоса осталась неизменной, его услышали все. Односторонняя перепалка утихла. Шизуй замерла, нахмуренно анализируя вопрос, и даже Хидан кинул косяк с удивлением. Брат. Младший Учиха хотел слова. Старший привычно отшил его без колебаний. Прости, Саске, в другой раз. Мы с Икурами догоним Кабуто и остановим Эдотенси. На вопросы и предложения не осталось времени. Маленькие комочки земли будто лишились гравитации и, дрожа, поднимались над травой. Пронзительно яркие разряды, казалось, вырывались из-под самой кожи, не больно покусывая, как комарики, а руки вмиг облачилась в покров молнии. А им обомлела. С каких пор она безболезненно использует чакру? И Жанна, которую старшая Каланза так старательно игнорировала, с видом чего-то упущенного на лице прищурилась, когда волосы подруги взметнулись и показался черный стержень, пронизывающий ухайку, точно игла. «Аса, подожди немного, я разберусь с тем уродом», звучало многообещающе. Старшая Каланза сорвалась с места, остальным пришлось резко дернуть головами в сторону, чтобы успеть поймать глазами молниеносную Ику, которая, как вспышка, оказалась там, где Аса. Минуя ее, она выиграла мгновение, чтобы закончить. «И ты станешь свободна». Малышка улыбнулась, и улыбка ее была гордой. Она прошептала Ганбаримас и сжала кулачки в уверенности, что тетушка уничтожит того змеиного страшилу. Итачи пошел с другой стороны, слева от Асы. С Каланза они почти синхронно проскочили девочку и отправились дальше. Как и ожидалось, засада ждала в паре шагах. Пылающие валуны посыпались на них метеоритным дождем, и даже скорость руки не уберегла ее от столкновения с одним. Ику вырвалась из Шизуи, у которой от страха снова потерять сестру подскочило сердце. Саски дернулся идентично ей, поддавшись вперед, когда огненный камень сшиб его брата, как шар баба пропащее здание. Но помощь младших не понадобилась. Сильнее затрещала молния, и вороны оглушительно подали крик. Икурами прошла сквозь валун, в последний миг разбив свое тело на разряды, а Учиха по давней привычке распался на стаю черных птиц, которые закружили вокруг новых противников. Материализовавшись, Ару уловила позади себя синюю вспышку, за ней пустили шар с крысой, жирной и состоящей из чакры, внутри. Она помнила эту технику по аниме и крикнула догоняющему ее товарищу. Итачи, это как управляемые ракеты. Они будут преследовать нас. В подтверждение этому крысиный шар с хлопками, какие обычно издают фейерверки, разделился на десятки маленьких с мышками внутри. Скорость синих огней утроилась. Они действительно погнались за своими целями. Обернувшись на жар, бьющий спину, от почти что настигнувшей ее сферы, Икурами заметила не Югита, а за ней, Раши. Они не позволяли врагам скрыться. Двух- и четыреххвостые, узнал Нукинин тех, из кого лично извлекал биджу. Многочисленные взрывы позади помогли ему додумать. Очевидно, все шестеро джинчурики здесь, но за ними гналось только двое оживленных хвостатых. Необрадованная Каланза снова распалась на разряды и оторвалась от преследующей ракеты. Приобретя тело, она в прыжке обернулась и сцепила руки в замок, из нее в разные стороны вырвались молнии, сбивая с собой огненных мышек и вызывая череду бумов. Вступать в настоящий бой бессмысленно, легче добраться до источника, Кабута, и отключить всех марионеток. Нии и Раши отставали. Икурами было вздохнула с облегчением, как вдруг перед ней Итачи с неба нагрянула Фу, сосуд шестихвостого, от чего пришлось тормознуть. Девушка порхала крыльями насекомого. Что за? А руки не успела удивиться пыльце, которой Фу в них буквально плюнула, как уже пришлось жмуриться от внезапно появившегося света. Вокруг все блестело так сильно, что разомкнуть глаза казалось нереальным. Ослепили и намерянку, но не Шаринган. Учиха видел, как к ним приближались двое джинчурики, и предупредил. На 9 часов. Икурами влила чакру в ноги, но даже так при столкновении с кулаком Раши она проскользнула по земле подошвой добрые метры, однако осталась на ногах. Молния, взревев, обрушилась на четыреххвостого, но тот не почувствовал ни боли, ни дискомфорта. А вот его кулак, обратившийся раскаленным камнем, заставил Ару вскрикнуть от жжения в ладони. Итачи спас ее, вырвав из мимолетного боя. В этот же миг по всем и каждому ударила волна воздуха, ослепительная во всех смыслах пыльца улетучилась. Фу, собравшуюся атаковать в них сверху, снес водяной поток, точно какую-то мошку. А руки сжимала зубы от прожженной ладони. Она открыла глаза и в размытой темной округе распознала родной силуэт. «Идите». Шизуй уже складывала печати для следующего удара по замершему Раши. Она не смотрела на сестру в обиде за то, что не может пойти с ней, хотя и понимала, что нужнее здесь, своим товарищам. И только попробуйте налажить. Кошачьи когти Нии Югита со скрежетом столкнулись с катаной соски. Он делал вид, что не видит брата, по той же причине, что и Тюка. Никогда эти старшие не берут их с собой. И Курами Сытачи почти испугала схожесть хмурых, сдержанно обозленных лиц родственников, и они переглянулись в недоумении и потерянности, но долго с этим тянуть не стали, оставили оживленных джинчурики на остальных, а сами пошли по душу Кабута и совсем скоро пропали в темноте. Соски нескончаемо пронзал тела мертвецов как лезвием своего оружия, так и Райтоном, но один фиг от этого. Раны заживали, конечности отрастали. Эдотенси назывался идеальной техникой, потому что даровал бессмертие, а вместе с ним, как младший Учиха понял по очередному залпу от Раши, бесконечный запас чакры. Бессмыслица. Он не сможет отвлекать этих зомби вечно. Ты куда? Шизуй заподозрила неладное, когда натиск врагов усилился. Дело в том, что Соски перестал их атаковать и направился в сторону ушедшего с иномерянкой брата. Слышь, а ну вернись. Не смей нас всех тут бросать. Учиха, Учиха. Но он, не колеблясь, свалил, растворившись, как ночной призрак. Прежде чем троица хвостатых вдарила бы по ней совместным ударом, телегий сложила любимые печати, произнесла Шуншин, и перенеслась туда, где они всей компанией впервые увидели оживленную Асу. «Ребята, жопоглазый свалил!» — крикнула она в дым, медленно опадающий после трансгрессивной техники. «Все плохо». Когда округа прояснилась, Шизуй обнаружила себя в кругу товарищей. И намерянки и така держались спиной к спине друг друга и не убирали боевой стойки. Наконец, увидев, кто их окружил, Каланза проглотила язык и невольно сделала шаг назад, уперевшись в холодную от пота спину Мицу. «Ты даже не представляешь, насколько, Шизуй», — ответил ей тот, в чьем глазу тоже краснела Дадзюцу. Кисами хихикал сквозь оскал, сжимая рукоятку такой же оскаленной, предвкушающей кровавое зрелище Самихады. Помятый прошлой битвой как узумерил каждого из противников морозным взглядом, а его нескрытые маской губы, покрытые швами, сжимались в тонкую раздраженную линию. Яхика не ведал, что делает здесь, потому что его личность, подобно Нии, Раши и Фу, была стерта, и он черной склерой мог только апатично наблюдать и подчиняться чужой воле. А сзади, как чувствовала Тюка, гневом и запредельной силой дышало три существа, облаченные в темно-красный покров из отвратительной чакры, с тремя, пятью и шестью хвостами. Глаза и рот их будто светились изнутри. Монстры шумно, тяжело дышали. Акацуки и хвостатые терпеливо ждали последнего приказа своего лидера, Обито. Аса опустила голову, с болью признавая безысходность ситуации тетушек, и беспомощно прикоснулась к розовому кристаллу, куполом закрывающим ее от того хаоса, что скоро нагрянет. И только Хидан, валяющийся где-то у кустиков, радовался, истерично хохоча, приходу своих соратников. Он внутри. И Курами не владела особыми сенсорными способностями, но присутствие как будто ощущала отчетливо. Карин была права, говоря, что его чакра смердит повсюду. Словно он пронес блюдо в эту тающую мрак пещеру и оставил за собой в воздухе след горячей, вкусной, но при этом протухшей и отравленной еды. Якуши не стал бежать от них дальше и затаился в глубине этой пещеры с твердой уверенностью, что его найдут. Он вооруженный и дотенсейно опасен. А руки в спешке прикидывала, какие стихийные техники использует и в какой момент боя призовет демона, как позади нее вдруг раздалось страшное. Меньше всего в своей жизни она хотела слышать этот пронзительный сухой звук. В горле свело, Ару показалось, что это она содрогается в кровавом кашле, как и раньше, а организм снова взялся за обратный отсчет к самоуничтожению. Но это были лишь фантомные ощущения. Кашлял Итачи, а не она. Что с тобой? Шаринган больше не рассекал темноту. После приступа Итачи кратко глянул на свою ладонь, которой прикрывал рот, и покачал головой. «Все в порядке». И Курами кивнула. Она знала, что это ложь так же, как знала и то, что Учиха смертельно болен. И пускай его не убил младший брат, как это предвещал канон, смерть все равно не отступила от него далеко. Она стояла сзади, сжимая косу, дыша холодом, и выжидала своего часа, когда сможет забрать с собой очередную душу. У них мало времени. Без сговора товарищи зашли в пещеру. Внутри было темно, непонятно и, чего таить, страшно. Неизвестность нагнетала, и Аруки, решив не рисковать жизнью лишний раз, активировала печать на животе. Фавн, точно незримый ангел-хранитель за спиной, шепнул ей в мысли. Последний бой и Курами сама. По крайней мере, Ику надеялась на это. И пусть все будет так, как она спланировала. Сегодня у нее нет права на ошибку. Как и ожидалось, их поджидали. Кабуто, описать которого можно одним лишь страшило, сидел на полу в окружении зажженных факелов. Огромный зал пещеры наполняли каменные столбы, поддерживающие потолок. Они сразу не понравились фигурами, как и то, с каким приторным голосом заговорил очкастый. Итачи-кун и Курами-чан, рад вас видеть. Он был похож на Жанну и Орочимару одновременно. Каланза знала, почему Кабуто встал на путь злодея, но не сочувствие, ни жалости пробудить в себе не могла, а только подавляла гнев и ненависть. Она вспомнила улыбку Асы и не сдержала себя. «Откуда у тебя ее ДНК?» Они с Шизуй кремировали тело девочки после ее смерти. До этого у Кабуто не было ни шанса контактировать с ней, чтобы взять кровь и, тем более, органы для техники воскрешения. Якуши улыбнулся. Так по-змеиному, так хитро и противно, что вдруг навело Ару на ответ. «Жанна, разве сейчас это имеет смысл? Гицория на твоей стороне, Аса, на другой, и ничего не изменить». Он снова расплылся. «Что вам нужно от меня? А разве есть варианты? Ты вандал, играющий со смертью». Сердце отбивало ритм в горло. У Аруки сбилось дыхание, и прерывающийся от ярости голос выдавал это. «Я убью тебя за то, что ты посмел оживить и направить против нас Асу. И что тебе будет с моей смерти? Душевное равновесие». Якуши рассмеялся. «Даже если вы убьете меня, техника воскрешения не завершится. Я единственный, кто может ее остановить. Другими словами, если я умру, вы не остановите Эдетинси никогда. Ни рисков, ни слабостей, эта техника идеальна. У всего есть слабости, и у твоей техники тоже», — произнес Итачи. «Ты осквернил очищенные души, чтобы продолжить распространение ненависти и злобы. Ты даже не представляешь ту боль, которую испытывают живые, сражающиеся против оживших. Они только избавились от боли и скорби, а твоя техника вернула все эти чувства. Я впечатлен, что тот, кто в одиночку вырезал свой клан, способен так сопереживать». К Кабуто многозначительно взглянул из-под лобья, как бы на что-то намекая. «Дело в той девчонке. Жалкая и смазливая иномерянка. Скажи, Итачи, почему ты выбрал именно ее, такую слабую и вечно плачущую?» Змеиный взгляд из-под очков прильнул к Икураме. «Почему не ту, чей дух посильнее? Ты так и не понял». Ару хотела усмехнуться, но отчего-то лицо ее, наоборот, стало серьезнее. «Ни в одном из миров нет чего-либо само по себе совершенного. Вот почему мы тянемся к тем, кто дополняет нас. Итачи сам силен духом, с его недостатками ему нужен кто-то невинный, простодушный и чувствительный. Думаешь?» Икурами моргнула, и тьма в ее глазах обратилась кровавой. «Я такая. Тогда почему здесь именно ты?» Кабуто, насторожившись, в досаде цокнул. Ему было бы удобнее, будь на ее месте Мицу. Процент победы над Итачи многократно бы возрос. Почему вообще из десятерых пришли только вы двое? Он наглядывал их, выискивая ответ, и нашел его. Стоило Итачи активировать Шаринган после передышки. Довольный собой Якуши вновь разулыбался. «Ах, так вы пушечное мясо. Как я мог забыть, что на вас с обоих поставлен крест? Один смертельно болен, другую разрушает недостаток чакры. Если я вас убью, то мои враги немного потеряют. Ведь так? Говори, что хочешь». Из ровного Тананукинина Аруки вычислила готовность к бою. «Сейчас все начнется. Все равно ты отсюда живым не уйдешь. Ну, давайте посмотрим». Шестерка толстых, как шанс очкастого на проигрыш, змей высунулась с разных сторон его плаща, и Кабуто, весь мутированный и оттого безумный, будто бы приготовился атаковать. Но, вместо пафосных криков и техник, он лениво натянул капюшон на голову, полностью изолируя свое лицо от окружающей среды. Был виден один лишь длинный, загруженный вязкой слюной, свисающий язык. Со скрытой издевкой очкастый пропел: «Как тебе должно быть известно, Икурами, я человек робкий. Не люблю быть у всех на виду». Ару вздернула подбородок в ликовании, ведь происходящее – чистой воды канон. Пускай прошло много лет с тех пор, как она смотрела последние серии «Наруто битва братьев Учиха» и Кабуто не стерлась с памяти. И теперь знание – ее главное оружие. Пока его лицо закрыто капюшоном, он защищен от твоего гендзюцу, Итачи. Змей, его глаза. Будь внимателен. В любой момент он может свалить, а вместо себя поставить этих гадюк. Слишком много, вы, иномеренцы, знаете о будущем, кратко хохотнул ученик Орочимару и, сутулившись, сложил печать тигра. Надеюсь, у тебя еще есть, чем удивить меня, Ику. Названная хмуро проследила за тем, как вражеские змеи увеличиваются, достигая невиданных канонному Кабуто размеров. Теперь каждая из выросших тварей могла с легкостью сожрать десяток человек и после попросить добавки. Кабуто стал сильнее, гораздо сильнее, чем должен быть. Почему? Икурами не знала точно, но интуиция толкала ее на любимый и почти всегда верный ответ – Жанна, которой свойственно быть причиной всех проблем. Икурами не ведала, что на самом деле усилителем здесь послужила Ай и ее особенный тип крови. Он использует иномерянскую чакру. Итачи видел в оппонентах отблески знакомой красной энергии. Змеи, будто разозлившись его догадки, бросились в атаку. «Как и я, невелика проблема». В руке Ару вспыхнула молния. Она стрельнула ею, как из пушки, и эдаким копьем легко отсекла двум змеюкам головы. Остальные, разинув пасти, впечатались туда, где стояла их опасная добыча, и тем самым разбили землю вдребезги, точно упавшие метеоры. Недовольные результатом, они принялись гнаться за ушлыми противниками. Пещера пошла ходуном. Раненые столбы, чего и опасалась руки, не в силах больше сдерживать потолок, позволили ему начать крошиться. Взметнулась пыль, взлетели в погоне змеи. Иномерянке Инукинину пришлось ретироваться в соседнюю комнату пещеры, чтобы не стать похороненными заживо. Когда Учиха был близок к становлению обедом для гадюк-переростков, его спас огромный скелет из рыжеватой чакры. Сияя пустыми глазницами и стискивая голую челюсть, рыцарь Итачи, Сусанаа, четырьмя ручищами держал четырех змей. Икурами немедля обезглавила их Райтон лучом. Окровавленные остатки присмыкающихся, дергаясь волной, собрались вернуться к хозяину, но Итачи вновь схватил их через Сусанаа и дернул на себя с целью притянуть следом Икабуто. «Икурами!» — крикнул он с Мангекё Шаринганом в глазах. «Сними с него капюшон!» Аруки уже летела врагу навстречу, но на полпути ее внезапно озарили собственные слова. «В любой момент он может свалить. Она, остановив свое приближение, призвала на помощь молнию и ударила по Кабуто таким плотным зарядом, что его бренное тело приобрело дыру в груди. Капюшон спал. Как и ожидалось, вместо очкастого в плаще сидела груда шипящих змей. Ару, проделав сальто в воздухе, прицепилась ступнями к стене, как человек-паук, и оттуда воскликнула. «В прятки играешь, детский сад!» Она решила подыграть. «Ку-ку, Кабуто!» Тот не отзывался. Ику посерьезнела. «Хари прятаться! Все равно тебе от меня не скрыться! Будь осторожна, его чакра повсюду!» Учиха видел сгустки кабутовской чакры почти у каждого камня. Очкастый запутал свои следы. Сложно определить, какой источник настоящий. Чтобы выследить этого отморозка, мне не нужна его чакра. Ведь я вижу его душу. Невидимый фавн, поддакивая хозяйке, в смешке закряхтел за ее спиной. Вспыхнувшая молния отразилась в алых, будто шинигамивских глазах, заставляя их блестеть, как от слез. Вокруг ладони завизжала чадри, чьи искры фонтаном забрызгали во все стороны. Пальцы онемели от бешеных, беспрерывно кусающих зарядов, а кровь в панике забегала от напряжения. Страшно зудели стержни пейна, снабжающие чакрой, но это определенно того стоило. И намерянка была полна самолюбия, она снова чувствовала себя всесильной. «Я покажу, на что способна». Тихих слов не было слышно за стрекочущей техники. И курами сорвалась со стены, будто исчезнув в один миг, и, оглушенная биением сердца и сумасшедшим ходом крови, понеслась на Кабуто. Он мог разбросать свою фейковую чакру хоть по всей округе, но Тамаши у него единственная и неповторимая. Свою душу от демонических глаз он спрятать не мог. Чидри потянула руки за собой слишком быстро, настолько, что скорость собственного движения не позволила ей предотвратить атаку выждавших своего времени отнюдь не гигантских, но от этого не менее опасных змеюк. Обе набросились с разных сторон, и курами и краем глаза не заметила их. В этом не было нужды. Сейчас перед ней стояла лишь одна цель, затаившаяся за каменным столбом душонка. Аура ее была зелено-голубой. И намерянка, на миг перестав слышать треск молнии, вспомнила, что это цвета положительных чувств. Кабуто был доволен. Она, переусердствовав, молнией разорвала его укутанное в плащ тело. Заряды от чадри разлетелись на многие метры, на пару секунд создав вокруг эпицентра электрический купол. Держа подрагивающую от техники руку в кабутовском месиве, а руки мрачно наблюдала, как тело противника тает, точно мороженое, и в конце концов превращается в густую лужицу. От Тамаши очкастого и след простыл. Какой сильный был чадри, подумать только. Совсем как у Саскикуна. Раздалось отовсюду и из ниоткуда. Но вот что странно. Мне донесли, что ты совершенно не способна на ниндзюцу. Судя по всему, мне наврали. Угрюмость витала вокруг и курами, а вместе с ней в воздухе, будто заколдованные, парили те две змеи, ранее посмевшие напасть. Их головы вырвали с корнем, отчего по телесным чешуйкам слезами стекала кровь, плача на землю. Невидимый призыв, как-никак, как будто многое услыхал от Жанны. О контракте Арусы с чадиями ада, особенно. ТС, похоже, твои монстры принесут мне немалую головную боль. Чванливый людишка, оскорбился фавн, вытянутыми в стороны ручищами держа мертвых присмыкающихся, что со стороны выглядело, как вмешательство Вингардиум Левиаса. Это он прикрыл хозяйку, будучи прикрепленным к ее спине, как жвачка, когда она не зрела ничего во время пробежки с чадри. Он без глаз смотрел в сторону Кабуто, чуя его запах огромными дырами ноздрями. «Вызовите мою физическую оболочку. Позвольте мне взять его». И курами ответила отказом. «Еще не время. Способность превращать тело в жидкость», — заметил Итачи. Змеи, которых держал его Сусанаа, также превратились в желе, а затем, в лужу. Якуши наигранно посмеялся. Неожиданно земля под руки будто бахнула, и вылезшая оттуда титанского размера змея разорвала бы девушку на части. Но та распалась на разряды и материализовалась возле Итачи и его рыжего рыцаря. Треск выдал молнию, змея лихо уклонилась от чадри, что из-под тишка использовал клоннику, выскочив из-за камня с острым концом. Она прокусила тело фальшивки, чтобы развеять технику. Тут же с потолка вылетели бесшумные иглы, и великорослую гадюку припечатала к земле. Это был уже другой клон Никурами, затаившийся у гнезда летучих мышей, довольно хмыкнул и с бумом растворился, пробудив при этом рой крылатых грызунов. Беднягам пришлось по-кыргызски перекочевать куда подальше от битвы. Я видел в твоем ухе стержень. Голос как будто эхом разнесся по пещере. Пришибленная иглами змея растаяла, как до этого сделали остальные. Новое склизкое движение мелькнуло у дальнего каменного столба, а вместе с ним появилось и свечение, Тамаши. Ару приготовилась к захвату цели. Значит, Пейн передает тебе свою чакру, как и своим шести телам. Ты совсем не экономишь чужую энергию. Икурами приказала ему заткнуться. Но Якуши, судя по тону, этому лишь снисходительно улыбнулся. А вам двоим известно, что Тоби раскусил предательство вашего лидера и пришел по его душу, к настоящему Нагато. Его шесть путей пали, а самому Нагато пришлось бежать вместе с Конан. Поздравляю. Теперь ты, Икурами, его единственный дееспособный путь. Путь жизни, как тебе название.